Глава 33. Боевой дух музыки. Диалан и Шиян вернулись в дупло. «Что происходит?» Муэдэ была напугана. «Я слышала взрывы. Это демонические звери проходили мимо?» Шиян сел и начал управлять глубокой ци в меридианах, не отвечая Муэдэ. Большая часть ци пяти воинов растворилась в воздухе, и Шияну достаточно лишь немного. Но среди них был воин человеческой сферы. И даже этой небольшой части было слишком много для него. Шиян волновался, он действовал осторожно, не зная, когда негативная энергия опять вырвется. Видя, что Шиян молчит, Диалан сама все рассказала Муэдэ. Слушая рассказ, лицо Муэдэ становилось все серьезнее. Их и так преследуют, а теперь еще и демонические звери у них на пути. Она начала думать, что ее будущее становится все более мрачным. Солнце медленно поднялось. Трио начали обсуждать внутри дупла. Раньше Шиян не имел возможности пообщаться с девчонками из-за Лухао и его людей. Таким образом, он немного знал о них. Теперь он решил, что должен узнать о них побольше. «Почему темный мир гонится за вами?» – спросил Шиян, нахмурившись. «Вы из Империи Огня?» Муэдэ кивнув вздохнула. «Это все из-за меня». «Что случилось?» Шиян знал, что Муэдэ – особый человек. Он хотел знать всю ее историю. «Сестра Лан, расскажи ему». Муэдэ посмотрела на Диалан и снова вздохнула. «Вы не знаете, кто такие Дэ?» Диалан смотрел на Шияна в удивлении. «Хоть вы из Торгового Союза, но наверняка слышали о генерале Муку из Империи Огня». «Муку? Генерал Орлиной Армии Империи Огня? Бронированный Орлиный Король?» Шиян был удивлен. «Она внучка бронированного Орлиного Короля?» Шиян начал собирать всю информацию о бронированном Орлином Короле. Короле Муку из осколков памяти. Из памяти другого Шияна он узнал, что Муку был генералом Орлиной Армии, который находился в сфере Нирваны и поддерживал действующую власть Империи Огня. Бронированный Орлиный Король был хорошо известен как в Торговом Союзе, так и в Империи Божественного Благословения. Муку был легендарным полководцем, который появлялся в каждом сражении Империи Огня и Империи Божественного Благословения. Он славился своей божественностью на поле боя, а число убитых лично его руками было огромным. Муку был беспощаден к врагам, но и не жаловал союзников, тем самым оскорбив много влиятельных людей. 3 года назад, в очередном сражении Империи Огня и Империи Божественного Благословения, Муку был убит 5 воинами сферами Нирваны. Поскольку Муку при жизни оскорбил много людей, его семья сразу попала в беду, как только он умер. За несколько дней почти все его прямые потомки были убиты, что значительно снизило влияние семьи. «Я слышал о бронированном Орлином Короле». Подумав немного, кивнул Шиян. «Дэ, внучка Орлиного Короля, единственная выжившая из всей семьи. Темный мир – это организация убийства Империи, и именно они убили всю ее семью. Дэ смогла выжить благодаря своему боевому духу. В этот день с помощью цитры она убила множество людей непонятным способом из-за ее духа, имеющего отношение к музыке». «Ты имеешь в виду, что боевой дух Мисс Му может убивать с помощью цитры?» «Да, цитра Д может влиять на разум и разрушать внутренние органы. Темный мир ловит Д по приказу и главы. Он практикует какое-то темное умение, которое сводит его с ума. Он хочет успокаивать себя музыкой Д». «Я понял», – кивнул Шиян. «Так как темный мир убил ее семью, то Д лучше умрет, чем станет им помогать». «Да как будто она вообще подумает помогать их главе в обучении темного боевого навыка. Но влияние темного мира слишком сильно в Империи Огня, и ей пришлось искать убежище за границей». Выслушав историю Муэдэ, Шиян снова спросил, «А почему дух Мисс Му сейчас не работает?» «Ее боевой дух особенный. Когда она убивает людей, ее вены рвутся, как струны цитры. По поврежденным венам невозможно циркулировать ци. Ее нынешняя травма очень тяжела, и пока она полностью не восстановится, не сможет использовать свой дух». Диалан нахмурилась. 2 месяца назад на границе Темного Леса и Империи Огня нас поймали люди из Темного Мира. Многие из нас погибли, а дядя Ло не мог с ними справиться. Дэ пришлось использовать свой боевой дух, хотя она и смогла убить многих, но ее вены получили серьезную травму. Она до сих пор не восстановилась. «Таким образом, тебе нужны вены, чтобы использовать ци?» Шиян был в замешательстве. «Ты играешь на цитре или на венах?» «Я не знаю». Муэдэ лениво ответила. Она выглядела подавленной. «Повреждение боевого духа». Шиян задумался на время, а затем сказал. «Кажется, я знаю, как тебе помочь». Муэдэ и Диалан в удивлении таращились на Шияна. Шиян был немного смущен. «Сестра Лан, твой боевой дух пробудился, ведь так? Лекарство в моем теле может ей помочь, я думаю». «Даже не думай об этом». Муэдэ с гневом смотрел на него. «Прекращай свои похотливые мысли насчет меня». Она хорошо знала, как Диалан пробудила свой боевой дух. Как она могла отдать действенность ради этого? Я пошутил. «Не принимай это так близко». Шиян с равнодушием ответил. Он посмотрел на выход из дупла. «Уже примерно полдень, и не слышно зверей. Можем продолжить наш путь». «Хорошо», – хихикнула Диалан. Диалан вытащила Муэдэ из дерева на спине. После ночной охоты почти все демонические звери отдыхали. Они не увидели ни одного высокоуровневого зверя, только человеческие останки попадались им на пути. В сумерках ци в теле Шияна была очищена, негативная энергия начала вырываться. У него появилась сильная жажда крови. Он знал, что цитра Муэдэ может его ускорить, но это привлечет демонических зверей. Он бы мог выпустить всю негативную энергию, работа сделана, но Шиян подавил все свои похотливые мысли в этом отношении и оставил их на потом. Наступила ночь. В укромной долине Муэдэ спряталась в густой листве деревьев. Она скрежетом зубов и румянцев на лице смотрела на кусты в 10 метров от нее. Кусты постоянно дрожали, а из них периодически доносились стоны. «Шлюхи!» – кусая губы, прокричала Муэдэ. После продолжительного вскрика куст перестал дрожать. Через минуту появились Шиян и Диалан в грязной одежде. Шиян шел спокойно и уверенно, как будто ничего не произошло. У Диалан же была удовлетворенная улыбка на лице, а из длинных волос торчала трава. «Мисму, почему вы еще не спите?» – с небрежной ухмылкой спросил Шиян, заметив презрительный взгляд Муэдэ. «Муэдэ», – зло сказала. «Бесстыдная». «Ох!» – Шиян улыбнулся. «Может, мы завтра не увидим солнце? Так что, какое кому дело? Я делаю, что хочу». «Да, на рассвете может быть уже на 3 трупа больше. Меня все это не волнует», – сказала Диалан с легким смущением. Муэдэ была в шоке от таких оправданий. Она не знала, что ответить. «Сестра Лан очень многому научилась», – Шиян улыбнулся. «Правда?» – Диалан засмеялась. «Ты тоже ничего». Затем Диалан забралась на дерево и уселась на крепкую ветвь. Под недоумевающим взглядом Муэдэ она начала спокойно тренироваться. Шиян не стал забираться на дерево. Вместо этого он сел рядом с ним, скрестив ноги. После общения с Диалан, все воздействие негативной энергии исчезло. Странная энергия хлынула из его меридиан в тело и начала питать его дух. Диалан также получила немного этой энергии. Шиян чувствовал, как эта энергия изменяет его плоть и кровь. Он проводил большую циркуляцию ци. Спустя час Шиян обнаружил, что его энергия полностью слилась с его телом. Затем он приступил к тренировке духа окаменения. Его руки постепенно стали превращаться в темно-коричневый камень. «Темно-коричневый?» Шиян резко открыл глаза. Он с удивлением осмотрел свои руки. «Темно-коричневый! Мать его! Темно-коричневый!» Шияну хотелось орать от восторга. В этот момент он понял, как влияет эта энергия на боевой дух.